По стеклу, по щеке покатилась слеза. Но расставание со школой еще впереди. Этот звонок мне о многом сейчас рассказал. Как беззаботно и весело здесь жили мы. Школьные годы, как птицы летят. Это давно всем известно. Нам никогда не вернуть их назад. Что после школы, а там все опять интересно. Первый учитель, линейка и первый звонок. От малыша до подростка мы здесь доросли. Здесь все впервые и первый последний урок. Слезы от двоек и слезы от первой любви. Школьные годы, как птицы летят. Это давно всем известно. Нам никогда не вернуть их назад. Что после школы, а там все опять интересно. Школа, ты лучшие годы, ты дом номер два. Завуч, учитель, директор нам ближе родни. Грустно прощаться, какие простые слова. Здесь были вместе, а вышли из школы одни. Школьные годы, как птицы летят. Это давно всем известно. Нам никогда не вернуть их назад. Что после школы, а там все опять интересно.